Глава 25. Розмариновый пустырь представлял собой участок неровной местности площадью акров 3 с редкими деревьями и кустами. На него выходил тихий район с низенькими домиками на окраине города. С одной стороны к пустырю примыкал огороженный каменным забором церковный двор с гранитными надгробиями, а вдали возвышались необитаемые холмы. Было непонятно, где заканчивается пустырь и начинается, собственно, сельская местность. Он выглядел естественным порогом между миром людей позади нас и миром природы, поющими птицами, жужжащими пчелами впереди и справа, и тихим кладбищем слева. Но в этом клочке земли чувствовалось нечто важное и серьезное. У меня вдруг возникло ощущение, будто мы стоим перед каким-то величественным собором. Джекоби целеустремленно двинулся вперед, шагая по траве. «Вы знаете, что мы ищем, сэр?» — спросила я. «Думаю, да. Я уже бывал здесь. Он впервые подал голос с тех пор, как мы вышли из дома. Я исследовал этот участок в первый же месяц после переезда в Нью-Фидлем. Силовые линии, протянувшиеся на несколько миль по всему городу, сходятся сюда, но не продолжаются, как будто просто исчезают». Я всегда догадывался, что здесь находится нечто важное, не поддающееся моему восприятию. Словно некий барьер, преодолеть который я не в состоянии. А ведь в мире мало вещей, которых бы я совсем не видел. Подозреваю, мисс Рук, что мы приближаемся к порталу в Аннуин. «Аннуин?» — насторожился Финстерн. «Припоминаю это слово. Валийское?» «Верно», — с удивлением взглянул на него Джекоби через плечо. «Помню всякие истории про него», — добавил Финстерн, — «и про холмы Сидов в Ирландии». «А, похоже, ответ изобретателя впечатлил детектива. Необычные познания для человека вашего склада ума». «Я скептик, но прежде всего ученый, никогда не отрицавший возможности существования того, что находится вне нашего понимания». «Я читал «Мабиногион» и древние легенды о короле Артуре. Посетил Стоунхендж. Не следует отрицать чего-то только потому, что оно не изучено. Такова природа исследований. Аннуин — любопытная теория. Пересечение разных измерений, слияние реальностей». Его бегающие глаза на мгновение утратили сосредоточенность, и он уставился на деревья вдали. «Будь у вас такое же детство, как у меня, детектив, вы бы тоже искали другие миры». «В моем детстве другие миры сами нашли меня», — ответил Джекоби. «Хотел я того или нет. Похоже, вам повезло больше». «Извините, джентльмены», — вмешалась я, — «тут есть и те, кто не занимался всю жизнь исследованием малоизвестных мифов». «Аннуин — одно из многих наименований иного мира». «Загробной жизни?» «Нет, не совсем, но я верю, что наш вход в иной мир должен находиться за каким-то барьером. Помимо нашего, существуют и другие миры, в которых обитают существа, некогда открыто делившие с нами землю. Есть места, в которых барьер не прочен, а в нескольких и вовсе сломан. Но он простирается до всех углов земного шара». Щека Финстерна дернулась. «У земного шара сферическая форма, у него нет углов». Не обращая на него внимания, Джекоби продолжил. «Аннуин находится вокруг нас, но он то немногое, чего даже я никогда не видел». «Тогда как же вы можете утверждать что-то наверняка?» «Если парижанин скажет, что Франция реальна, вы ему поверите?» «Я неоднократно встречал обитателей Аннуина, мисс Рук. Ремесленники, перестроившие мой третий этаж, были из той области Аннуина, которую древние скандинавы называли Альфхеймом. Нам они более известны под названием эльфы». «Ваш дом перестраивали эльфы?» — недоверчиво спросила я. «А вы знаете лучший способ разместить целую экосистему на одном этаже дома в Новой Англии в колониальном стиле?» «Нет, не знаю». «Пруд на третьем этаже гораздо глубже, чем потолок на втором. Они пересекаются, каждый не теряя своих объемов. Хитрый трюк». «Да, я заметила». «Вот и прекрасно. Ануин устроен схожим образом. Он здесь, вокруг, но простые смертные вроде нас никогда не смогут войти в него. Благой двор позаботился о том, чтобы окружить его барьером. Открывать порталы могут только его представители. «И что же они защищают этим своим барьером?» — хмыкнул Финстерн. Джекоби наконец-то остановился перед большим поросшим травой пригорком, походившим на торчавшую из земли идеальную полусферу. «Нас», — ответил он, снимая сумку с плеч, — «они защищают нас». «И как же они защищают нас?» — спросил Чарли, — «если это они могут приходить и уходить, а мы все время заперты». «Не все создания могут проникать через барьер», — ответил Джекоби. «Представители благого двора дружелюбные по своей природе. Представители неблагого двора недружелюбны». Он поглядел на Оуэна Финстерна, обходившего холм по кругу и не сводившего с него глаз. Понизив голос, Джекоби добавил: «Ваши предки, мистер Баркер, рождены от союза человека и фейри благого двора. Предки же вервольфов, напротив, принадлежали к неблагому двору. Возможно, именно поэтому из вас вышел прекрасный блюститель закона, а из них чудовище. Такова природа зверя». «Значит, барьер держит всех плохих существ внутри?» — полюбопытствовала я. «Но что-то он не очень хорошо справляется с этой своей задачей, раз по Нью-Фидлему разгуливают редкапы, вампиры и прочая нечисть». «Барьер не идеален», — согласился Джекоби. «Вполне естественно, что какие-то существа иногда проникают сквозь него. В последнее время, да, чаще, но это лишь ничтожная доля тех, что остаются внутри. Обязанность благого двора — запечатывать трещины и закрывать проломы. Представьте себе, какой поток хлынет сюда, если плотина прорвется. Вспомните пруд над вашей спальней на Авгур-Лейн. Эти существа словно капли, которые просачиваются сквозь потолок. Они ничто по сравнению с тем потопом, который ожидает вас, если потолок рухнет». «Не слишком утешительное сравнение», — заметила я, — «как и мысль о расположении моей спальни». «Я чувствую». Мы подняли головы. Финстерн добрался почти до вершины холма, но тут же кубарем покатился вниз, словно его толкнула гигантская невидимая рука. Перекувыркнувшись по дороге, он с ошарашенным видом приземлился у подножья. «Наблюдаемый феномен. Измеримая реакция. Количественная». Изобретатель поднялся на ноги, слегка пошатываясь, но с безумной улыбкой на лице. «Реальная». Джекоби поднялся на холм, не такой уж и высокий, футов 10 от силы 15 от основания, и стал там, где что-то обнаружил Финстерн, ощупывая воздух вокруг себя. Ничего не происходило. «Ничего не ощущаю. И до сих пор ничего не вижу». Он с подозрением посмотрел на изобретателя. «Ваш отец. Как там его называла ваша мать?» «Волшебный человек», — усмехнулся Финстерн. «А вы в самом деле ничего не чувствуете? В воздухе. Даже отсюда слышно. Гудит, словно генератор». Джекоби спустился. «Нет, не чувствую. Этот холм одновременно и дверь, и замок, но они не предназначены для меня. Вы же с другой стороны. Кем бы ни был ваш отец, мистер Финстерн, я уверен, что этот барьер нужен для того, чтобы препятствовать проходу его родных и им подобных». «Хотите сказать, что мой отец — представитель этого вашего неблагого двора?» «Мне очень жаль», — ответил Джекоби. «Это не отменяет того, что для вашей матери он действительно мог быть волшебным человеком, просто не обязательно добрым». «Добрый, злой, субъективность», — холодно бросил Финстерн. «Он бросил мою мать и сделал меня внебрачным ребенком. Не стоит сожалеть, он и правда чудовище». «Так как же нам попасть внутрь?» Джекоби задумчиво покивал. «Интересно, Чарли, а вы что-нибудь ощущаете?» «Я не знаю, что именно должен ощущать, сэр». «Тогда Попробуйте. Вон там». Чарли поднялся по травянистому склону, вытянув перед собой руки. Финстерн наблюдал за ним, прищурившись. «Ничего не чувствую», — сказал Чарли. «Умкая не всегда соблюдали нейтралитет, сэр, извините, но я думаю, что...» Руки Чарли вдруг исчезли по локоть, и он резко шагнул назад. «Мистер Джекоби!» «Ага! Попробуйте открыть проход». «Вы уверены, что это благоразумно?» «В моей практике вообще нет ничего благоразумного», — ответил Джекоби. «Зато есть вопросы, на которые мне нужны ответы. А до людей, которые могут эти ответы дать, не добраться привычными способами». «Я не знаю, как это сделать», — возразил Чарли. «Не имею ни малейшего представления, сэр, что я сейчас делаю». «Попытайтесь, мистер Баркер. Прошу вас». Чарли глубоко вздохнул и закрыл глаза. Несколько секунд ничего не происходило, а затем прямо в воздухе выросла дыра, пульсирующая и расширяющаяся дюйм за дюймом. По холму прокатилась волна теплого воздуха, взволновав высокую траву. Запахло чем-то сладким, вроде сжженного сахара. Рука Чарли вдруг озарилась искрящимся сапфирово-изумрудным светом с той стороны, и я на мгновение испугалась, что мы открыли проход на самом дне какого-нибудь магического озера. Но когда мои глаза немного привыкли, я поняла, что смотрю на густую, сочную зелень. «Не думаю, что я смогу». Чарли открыл глаза и отшатнулся. Джекоби успел подхватить его, прежде чем тот упал. Портал достигал размера арочного дверного проема церкви и плавно закруглялся вверху. Обойдя его по кругу, я обнаружила, что с обратной стороны портала будто вообще не существовало. Лишь удивленные лица моих спутников, вглядывающихся в разреженный воздух. Я вернулась к ним. Несмотря на полученный ранее толчок, Финстерн первым проскочил через проем. «Подождите!» — крикнул Джекоби ему вслед, но изобретатель шагал дальше, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Чарли», — начал мой работодатель, — «ты должен остаться здесь». «Совершенно исключено», — возразил тот. «Вы не имеете ни малейшего представления о том, куда идете». «Но я точно знаю, что мне хотелось бы выйти оттуда». «Знаете, чем чаще всего славятся герои, отважившиеся войти в Ануин?» Чарли помотал головой. «Тем, что там и остались, хотели они того или нет. Ни я, ни мисс Рук не можем открыть этот портал, мистер Баркер. И никто не знает, удастся ли вам открыть его с той стороны после того, как он захлопнется. Вы должны держать его открытым ради всех нас. Вы единственный, способный сделать это». Взгляд Чарли метался. Он пытался найти какие-то альтернативные варианты и не находил. Вместо этого полицейский повернулся ко мне. «Ты знаешь, что там небезопасно. Тебе не обязательно идти». Я привстала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Я вернусь. Ты даже соскучиться не успеешь, обещаю». Джекоби шагнул через проем. «И еще одно, мистер Баркер. Постарайтесь не дать ничему отсюда вырваться». Глава 26. Ануин поражал своей яркостью, дело не в моем восприятии, а в самой окружающей нас реальности. Деревья были удивительно глубокого, насыщенного цвета, как и весь лес, словно нарисованный безумным художником, решившим не передавать всех тонкостей расцветки. Я восхищенно закружилась, впитывая в себя все эти краски. Листья словно вырезали из настоящих изумрудов. Пурпурные почки на деревьях как будто светились изнутри, и даже небо было не бледно-голубым, а скорее насыщенного оттенка зрелой черники, хотя сквозь густую растительность я и разглядела лишь несколько его фрагментов. Свет, пробивающийся сквозь ветви деревьев, затанцевал на моей коже оттенками бирюзового, когда где-то высоко над нами раздалось хлопанье крыльев. Отовсюду доносились щебет, крики и шорохи дикой природы, сливающиеся в один монотонный гул. Если мы искали страну мертвых, то, похоже, свернули не в ту сторону по дороге. Никогда я еще не ощущала себя настолько живой. Финстерн уже исчез из виду, и я торопливо догнала спешащего за ним Джекоби. Повсюду росли папоротники, кусты и густой мох, но посреди всего этого изобилия можно было различить намек на тропу, там, где растительность со временем примялась и чуть-чуть отступила. Я вспомнила, как однажды читала книгу про исследователя, который по такой же тропе забрел в логово разъяренных диких кабанов. Единственным оружием в моем распоряжении оставался узкий серебряный нож моего начальника с рукояткой слоновой кости. Я положила ножны в карман юбки, и теперь при быстрой ходьбе он слегка похлопывал меня по ноге. Вес ножа немного успокаивал, хотя с каждой секундой он казался все менее грозным оружием и все более походил на безделушку для распечатывания конвертов, особенно при мысли об острых клыках неведомых тварей, прячущихся где-то в глубине этого леса. То тут, то там по пути встречались массивные красные камни, некоторые до 20 футов в высоту, похожие на огромные малиновые колонны. Когда мы проходили мимо одного такого камня, я краем глаза заметила какое-то белое, как снег, пятно за ним. Я присмотрелась, однако не увидела ничего, кроме лесного полумрака. Вдруг что-то белое мелькнуло с другой стороны, но едва я обернулась, сразу же исчезло. Я потрясла головой. Лес играл со мной. Постепенно деревья расступились, а по земле протянулись корни. Целый ковер из переплетавшихся между собой длинных, извивающихся корней, похожих на толстые канаты. Постепенно они становились все больше, и некоторые из них я уже не могла бы обхватить и двумя руками. В центре этого переплетения возвышалось самое невероятное создание природы, которое я когда-либо видела. Гигантские корни продолжали переплетаться, завиваясь между собой спиралями и устремляясь вверх, пока не превратились в огромный ствол. Это был тис, хотя и невероятных размеров, в основании не меньше целого квартала города. Ветви его простирались во все стороны до бесконечности, исчезая в насыщенно синем небе. «Это как проводники!» — в восхищении прошептал Финстерн позади нас с сильным валлийским акцентом. «Живые кабели и живой аккумулятор. Земля — источник энергии. Гениально! Настолько все просто в своей основе. Вы чувствуете энергетическое поле, детектив?» Финстерн прошел чуть дальше, похлопывая по рыже-бурым корням, словно конный заводчик по породистым жеребцам. Джекоби ничего не ответил, но я и сама ощутила воздействие некой незримой силы, от которой у меня по рукам бегали мурашки. «Нам туда», — показал Джекоби на основании удивительного дерева. Метрах в 100 от нас, почти загороженные корнями, возвышались два красных камня, подобных тем, что мы видели по пути. Они, словно римские колонны, по бокам арки обрамляли большое углубление в стволе, похожие на гигантскую выемку от отломанного сучка. Мы двинулись вперед, перелезая через преграждавший путь корни. Пока Джекоби пытался залезть на один из них высотой примерно с него самого, я обернулась и снова заметила, как у дальнего дерева на краю леса промелькнуло нечто похожее на молочно-белый мех на фоне сочной зелени. Видение исчезло, едва я успела сфокусироваться на нем, но я не сомневалась, что мне не почудилось. Я вдруг подумала, что звуки дикой природы в таком лесу вовсе не необычны. Намного необычнее их отсутствие. По мере нашего приближения к дереву монотонный гул затих. Кроме загадочного пугливого животного, все остальные представители местной фауны явно предпочитали обходить его стороной. Увлекшись разглядыванием подлеска, я не заметила, как шагнула в пустоту и покатилась вниз, упав на спину в ложбину между корнями. Этот странный провал выглядел, тем не менее, совершенно естественно, не наводя на мысли о насильственной вырубке, как будто корни просто выросли по краям оврага. Сухая земля на его дне казалась отличной тропинкой, ведущей в нужном нам направлении. Проявив куда больше ловкости, Джекоби и Финстерн присоединились ко мне, и вместе мы преодолели несколько последних ярдов до алых колонн. Трудно было предположить, насколько далеко внутрь уходило находящееся между ними углубление. Зазор в древесине достигал примерно 3 футов в самом широком месте, а высоту почти равнялся моему росту. Если бы не красные камни, я бы, возможно, и не заметила его среди других трещин и теней хаотично переплетающихся корней. «Смотрите, куда ступаете», — произнес глубокий сухой голос. Я застыла на месте. Джекоби и Финстерн остановились по бокам от меня. Вдоль тропинки змеился ручей, исчезающий в тени у основания дерева. Я прищурилась. Среди раскинувшихся корней возле самого ручья, сгорбившись и подперев голову руками, сидел мужчина в рыже-бурых обносках. Мы втроем осторожно приблизились к нему, стараясь все же держаться подальше от самой воды. Мужчина был невероятно тощим, а бледностью мог соперничать с Павлом. В сухих пальцах он держал ярко-зеленый лист, медленно двигая им над ручьем туда-сюда. Солнце, падающее на этот лист, тем не менее никак не попадало на пальцы загадочного незнакомца, который ритмичными движениями то прижимал его к земле с одной стороны ручья, то осторожно переносил на другую, укрытую тенью. Подойдя ближе, я разглядела длинную вереницу муравьев, тянущуюся к ручейку. С каждым разом тощий незнакомец подбирал 1-2 насекомых и переносил их на другой берег, от которого тянулась такая же вереница к дереву. «Почему вы это делаете?» — спросил Финстерн. «Потому что это придает мне смысл», — ответил незнакомец. Голос у него был глухой и грубый, словно скрежет жерновов. С трудом оттолкнувшись от земли, он медленно поднялся. Тени под глазами на худом лице придавали ему еще больше сходства со скелетом. «Харон, я полагаю», — шагнул вперед Джекоби, — «для меня честь встретиться с вами». «Не такая уж и честь», — отозвался мужчина, — «все увидятся со мной, рано или поздно». «Ну да», — кивнул мой работодатель, — «ожидают они того или нет, и все же для большинства такая возможность предоставляется лишь раз в жизни, верно?» «В конце жизни», — согласился мужчина. «За некоторыми исключениями, разумеется. Мне, думается, давненько никто не заказывал ознакомительных туров с возвратом вместо отправления. И кто же последним из смертных встретил вас, но не снимал покров земного чувства?» «Геракл, Орфей, Персефона, Джек». «Оу, ну что ж, тоже хорошо. Полагаю, вам уже случалось сталкиваться с желающими пройти, так?» «Существуют определенные правила». «Правила? Вы 4 желаете пройти. Существуют правила». «Настрой, мистер Харон», — вмешалась я, тут же пожалев об этом. «Извините, Чарли остался снаружи». 4, — повторил Харон, многозначительно смотря на Джекоби. «Ваша сумка». «Что?» На мгновение тут недоуменно свел брови, но тут же понял, о чем речь, и вынул из сумки кирпич Дженни. «Ну да, вот это?» «Боюсь, чуть раньше мы пережили не слишком благоприятную ситуацию, не думаю, что мисс Кавана присоединится». «Она здесь?» Не успел он произнести эти слова, как корни у проема завибрировали, совсем как трубы котла отопления в доме Джекоби холодным утром. Рядом с детективом в воздухе появилась Дженни, удивленная, как и все мы. «Дженни!» — воскликнула я. «С тобой все хорошо?» «А где мы?» «Нигде», — сухо ответил Харон. Финстерн охал, оглядывая призрака и наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, словно ювелир, рассматривающий редкий самоцвет. Дженни оставалась прозрачной, сквозь ее серебристые очертания просвечивали корни, но сейчас она выглядела гораздо более цельной, чем раньше. Харон тоже склонил голову на бок. «Что еще у вас в сумке?» Взгляд Джекоби на мгновение метнулся к Финстеру, а затем вернулся обратно к старику в балахоне. «Мелочи всякие», — ответил он не сразу, — «некоторые довольно крупные. Это нехорошая вещь. Потому я и держу ее подальше, чтобы она не попала не в те руки». Финстерн, не закрывший рта с момента появления Дженни, наконец-то воспользовался им по назначению. «Погодите, моя машина, так она у вас?» «Да», — нахмурившись, кивнул Джекоби, — «и мое жилище изрядно пострадало из-за того, что я решил присмотреть за ней». Изобретатель с подозрением покосился на сумку. «Это невозможно, сумка слишком мала». «Вы утверждаете, что изучали валлийский фольклор. Слышали когда-нибудь о Рианон? Знаете, у нее был мешок». «Джентльмены», — прервала его я, — «вам не кажется, что вы немного отдалились от темы? Да, у вас обоих прекрасные игрушки, но мы сейчас стоим на пороге великой бездны». Я повернулась к Харону. «Или отверстие от сука в стволе, ведущего в великую бездну. Вы что-то говорили о правилах?» «Никакого второго шанса», — ответил Харон. «Это первое правило. Можно просить об отсрочке, об услуге, о милосердии, но вы получаете то, что вам дают. Воспользуйтесь как следует своим шансом. Это все, что у вас есть». «Понятно», — кивнул Джекоби. «Ни один живой человек не пройдет через эти ворота. Это второе правило». «Надо было с этого и начинать», — нахмурился детектив. «Зачем тогда они вообще нужны?» «Разве не все люди окажутся здесь?» — спросила я. «Но, как вы сказали, рано или поздно?» «Все, но они уже не будут живыми. Входит душа, но не бренная плоть. Если хотите пройти, придется умереть, то есть оставить здесь свое тело». «Ну что ж», — подала голос Женя, — «наконец-то у меня преимущество перед вами». «Ты можешь войти при желании, Дженни Кавана», — пророкотал Харон. «Но тогда уже не вернешься в мир живых. Ты принадлежишь нижнему миру, ты душа без оболочки. Вспомни первое правило. Это твой шанс, который ты откладываешь. Другого тебе дано не будет». «Превосходно», — заключил Джекоби. «Вы остаетесь здесь, а я добуду нам ответы». «Пройти могут только смертные. Это третье правило». «Все в порядке, я смертный». «Да, но часть тебя бессмертна. Внутри дремлет бесконечная сила, ты можешь перейти на ту сторону, можешь вернуться. Но твой дар нет, его с собой не забрать». «Значит, я перестану быть ясновидцем», — задумчиво произнес Джекоби. «Формально я буду мертв, и дар перейдет к следующему хозяину, а я освобожусь». По выражению лица моего работодателя было трудно догадаться о его истинных чувствах, но, похоже, он какое-то время действительно обдумывал такой вариант. Харон указал тощим пальцем на двинувшегося было к нему изобретателю. «Для тебя переход будет еще менее приятным, в тебе тоже есть искра бессмертия, Оуэн Финстерн, но она тесно связана с твоей сущностью. Волшебный народ не может пройти. Если ты попытаешься пересечь границу, твою душу разорвет надвое. Не знаю, выживет ли хоть какой-то клочок тебя». «А я и не вызывался», — пожал плечами Финстерн. «Значит, пойду я», — заключила я. «Чувствую, как сжимается сердце». Иногда в компании своих нынешних знакомых я оказалась себе совершенно непримечательной, обычной галькой среди драгоценных камней, нормальной, скучной. Но теперь, похоже, моя нормальность оказалась как нельзя кстати. «Пойду я». «Эбигейл», — промолвила Дженни. «Нет», — тут же возразил Джекоби, — «это слишком опасно, я не позволю». «Но выбора у нас особого нет, правда? Либо я, либо никто». Я покачала головой. «Они и так уже погубили слишком много людей, больше, чем мы знаем, как признался Павел. И погубят еще больше. Нам нужно узнать, кто стоит за всем, и я это выясню». Дженни подплыла поближе ко мне и, протянув руку, коснулась щеки. Меня словно обдуло ветерком. «Ты и так уже много всего сделала, Эбигейл. Мы не вправе просить тебя о таком». «Тогда и к лучшему, что не просите. Всю свою сознательную жизнь я пыталась проложить свою собственную дорогу, открыть то, чего никто никогда раньше не видел. Что ж, дороги более уникальной мне не найти. Это мой выбор, мое приключение. Я могу найти ответы на интересующие нас вопросы. Я пойду». «Нет», — сказал Джекоби. «Нет», — сказал Харон. «Что?» Я повернулась к перевозчику. «Почему нет?» «Ты не сможешь пройти, пока не разорвешь свои связи. Это четвертое правило. У тебя не должно быть ничего, связывающего тебя с миром живых как физически, так и метафизически». «Что за нелепость? Конечно, меня многое связывает с миром живых. Там все, кого я знаю». Эмоции допускаются, Эбигейл Рук. Нельзя иметь при себе канал. Канал? Проверь свои карманы. Я достала серебряный кинжал. Это не канал, это всего лишь нож. В другом кармане. В другом кармане ничего. Пальцы сжали прохладный гладкий камешек с выгравированными на нем концентрическими кругами. Я вынула его. Ах, да! Как странно. Не помню, чтобы специально брала его с собой. Где вы это взяли? Джекоби заинтересованно шагнул ко мне. Павел дал вместе с портретом мистера Финстерна. Я вроде уже показывала вам, разве нет? Определенно нет. Детектив вынул из внутреннего кармана красный мешочек и открыл его. Подкладка сверкала серебром, но внутри оказалось пусто. Джекоби протянул мешочек мне, и я опустила в него странный сувенир Павла, после чего мой работодатель быстро завязал тесемку, словно пытался удержать внутри скачущую белку, а не безжизненный камень. «А что случилось? Что это такое?» — спросила я. Джекоби еще сильнее свел брови. «Он, должно быть, связан с советом», — осенило меня. «Харон говорит, это канал. Канал, ведущий к чему? Кому?» «Не знаю», — ответил Джекоби, — «но очень хочу выяснить». «Тем больше причин искать ответы. Не волнуйтесь, я найду Лоренса Хула. Он же непосредственно занимался проектом и должен знать не только всех этих злодеев, но и что именно они замышляют». Джекоби засунул мешочек с камнем в карман пальто. «Подождите». «Сэр, я ценю вашу заботу, но вы не можете все время сражаться вместо меня». «Сражаться нет, но могу дать вам это». Он взял меня за руку и вложил в ладонь кожаный кошелек тусклого серо-бурого цвета. «Что это такое?» «Четыре обола. Древнегреческие монеты». Во многих мифах разных народов говорится о том, что перевозчику нужно платить. Кроме того, я положил туда самую ценную реликвию, какую смог найти за такое короткое время. Обрывок окаменелой струны, сделанной из кишок овцы. Ее передавали из поколения в поколение на протяжении многих столетий. Говорят, это остаток последней лиры, на которой играл Орфей. Проверить достоверность этих сведений я, конечно, не могу, но артефакт определенно обладает необычной аурой, так что легенда, по всей видимости, не беспочвена. «Благодарю вас, мистер Джекоби». «И еще одно», — продолжил он. «Мертвые обычно не хранят ничего в карманах. Согласно традициям, он указал на мое лицо. Что, согласно традициям? Вам придется держать его во рту во время перехода». «Чудесно!» — вдохновилась я, разглядывая потрепанную кожу. «Будь осторожнее!» — встревоженно обратилась ко мне Дженни. «Не беспокойся, я буду очень осторожна». Я шагнула вперед, засунув за щеку кошелек, по вкусу напоминавший соленый поношенный ботинок, стараясь не думать о съежившемся обрывке овечьих кишок внутри. «Готово?» — спросил Харон. Я кивнула. «Тогда иди за мной». Я шагнула через ручеек и солнечного света в прохладную тень. Секунду ничего не происходило, а потом у меня подкосились колени, и я полетела куда-то вниз. Уже мертвая. Глава 27. Я обернулась. Тело мое лежало на земле и не самым изящным образом. Щека прижалась к холодным камням, растрепавшиеся волосы упали на глаза. Одна рука была заведена за спину под неестественным углом. Меня замутило, я замерла. «Сюда!» — велел Харон. Я вынула кошелек изо рта, следуя за перевозчиком по тропе прочь от своего безжизненного тела. Глаза постепенно привыкли к полутьме, но разглядывать было особенно нечего. Внутри дерево выглядело таким же, как и снаружи, только темнее. Пещера шла вниз, под землю. Я слышала, как где-то поблизости капает вода. Внутри дерева ручеек стекал через ряд порогов, пока не вливался в широкую подземную реку, над водами которой клубился туман. Спустившись по ступеням, мы вышли на берег реки. И Харон протянул свою костлявую руку. Я вынула из кошелька две монеты и передала их ему. Харон выхватил их, потер друг от друга и удовлетворенно улыбнулся, услышав звяканье. «Оболы! Давненько мне не платили оболами!» В голосе его чувствовалось удовольствие, но на худом лице не отображалось ни следа эмоций. Одна из монет засветилась рубиново-красным и вдруг рассыпалась в пепел под его пальцами. Другую он подставил под луч падавшего сверху света, поглаживая ее поверхность пальцем. 8 халков обол, 6 оболов драхма, 1 обол, чтобы оплатить переправу», — проговорил он, протягивая мне монету обратно. «Я не беру лишнего». Я поблагодарила его, взяла монету и вернула ее в кожаный кошелек. Харон подошел к древнему причалу и схватил длинный шест, лежавший среди полусгнивших веревок. С одного его конца свисали 3 небольшие палки на цепи, что делало его похожим на старинное оружие. Харон потряс им, как будто отгонял мух. Палки пропали, и на мгновение мне показалось, что в руках у него коса с длинным изогнутым лезвием, но потом орудие в его руках снова превратилось в шест. К верхнему концу он немного расширялся, но в целом выглядел всего лишь как длинная палка, выструганная из обычного дерева. Отвязав от причала веревку, Харон сильно потянул ее, и из тумана медленно выплыл деревянный корабль, ткнувшись носом в пристань. Это было длинное, но мелкое судно с побелевшими от времени поперечными балками, похожими на торчавшие из угольно-черной груди ребра. Нос и корма корабля загибались вверх, причем на носу была вырезана фигура в виде рычащего дракона. «Это ваш корабль?» — не удержалась я от вопроса. «Тебя что-то смущает?» «Нет, вовсе нет. Просто это немного не то, чего я ожидала. На картинках обычно изображена лодка или что-то вроде гондолы. Вам не кажется, что он слишком большой, чтобы им управлял один человек?» «Это викинги постарались, редкостные упрямцы. Но отличные кораблестроители. Он особенный, плавает по рекам, словно рыба в воде. Но ты права. Обычно я перевожу не так уж много душ, просто в прошлый раз была целая компания». «Постой-ка!» Он схватил нос обеими руками и толкнул его вверх. К моему удивлению, корабль чуть-чуть приподнялся, а затем сложился пополам. Части деревянной конструкции входили друг в друга, словно детали складной коробочки для ювелирных украшений, и через несколько мгновений на волнах перед нами покачивался ялик размером вдвое меньше первоначального судна. Перевозчик заложил руки за спину и оглядел свое транспортное средство. «Так-то лучше». «Невероятно!» — воскликнула я. «Как это работает?» «Магия. Или наука, или как там это теперь называют. Творение кузнецов. Недовелира. Достался мне в подарок от древнего короля, его еще называли отец убитых. Очень был популярным в свое время. Его днем была среда. У вас до сих пор есть среды?» «Среды?» — переспросила я. Харон прошел к носу лодки, а я села на деревянную скамью. Лодка пахла солью и костром. «Ну да, среды до сих пор есть», — Харон кивнул. «Так вот этот корабль принадлежал ему. В этих корнях есть проход, ведущий к его чертогу». Погрузив шест в воду, он оттолкнулся, и лодка устремилась прямо в туман. Его люди забавлялись тем, что пытались проскользнуть мимо меня. Бывало, всю реку усеивали их дракары. Они забирали с собой свои корабли, когда умирали. «Вы говорите про викингов?» «Ну да. Я думала, вы грек. Не особенно интересуюсь политикой. Я перевозчик». «Но вы настоящие, это место настоящее». «Ага». «Так кто, в конце концов, прав?» «Не понял вопроса». «Насчет посмертного существования. Существует множество версий, и не могут же они все оказаться правдой. Рай, ад, Вальгалла, земля счастливой охоты. Что из этого правда? Если вы реальны, то реально ли царство Аида с Элизием, Тартаром и прочим?» «Почему они не должны быть реальными?» «Ну, потому что вы только что сами говорили про Вальгаллу». Лодка скользила вперед, прорезая мачтой туман, расходившийся призрачными вихрями над поверхностью реки, которые отражались в темной, словно старое вино, воде. «Тебе известна притча про слепцов и слона?» «Боюсь, не слышала такой. Мне ее рассказала одна женщина из провинции Хунань. Однажды в далекую деревню прибыл незнакомец со слоном. Все тут же всполошились и побежали его смотреть, включая трех слепых мужчин, которые не знали, что это за животное. Они решили ощупать его. Первый подошел к голове слона, протянул руку и нащупал кожаное ухо. Второй подошел сзади и схватился за щетинистый хвост. Третий погладил бок. «Какое странное создание этот слон», — сказал первый, — «такой плоский, похожий на развешанное на веревке белье». «О чем ты говоришь?» — сказал второй. «Это вытянутое животное с грубой щетиной на конце, словно прутья метлы». «Вы оба ошибаетесь», — воскликнул третий. «Этот зверь широкий и прочный, словно стена». Все трое продолжали спорить, но так и не пришли к единому мнению. Харон поднял шест, позволяя кораблю некоторое время идти своим ходом. «Итак», — промолвил он наконец, — «кто из них был прав?» «Все были», — решила я. «Просто они не видели общей картины». «Хороший ответ». Мы поплыли вдоль противоположного берега, и я заметила что-то в тумане, хотя поначалу и не могла разобрать детали. Когда же мы приблизились, я ахнула. Сквозь дымку вырисовывался силуэт огромного зверя с длинным рылом. «Это что, адская гончая?» — прошептала я. «Это Амат». «Амат?» Харон взмахнул шестом, и туман послушно расступился. На берегу стояла вовсе не собака, хотя создание это походило на множество других животных сразу. Голова крокодила, грива и передние лапы льва, массивные задние ноги гиппопотама. Глаза горели красным, словно прожигая нас насквозь, но вскоре странное существо скрыл туман, и мы поплыли дальше. Я открыла рот, но не знала, что сказать. «Она не похожа на то, что ты ожидала увидеть?» «Она?» «Нет, не похожа». «Наверное, я ожидала увидеть каких-нибудь красных бесенят или хор бледных ангелов в белых одеждах и с арфами». Я обернулась, вглядываясь в дымку. «Амат немного отличается от них». «Они тут тоже есть». Харон сбавил ход. В клубящемся тумане проступали самые разные силуэты и лица. Я не могла бы с уверенностью сказать, какие из них существовали на самом деле, а какие были плодом моего воображения. «Бесенят, честно сказать, я недолюбливаю. Но если хочешь, можем выбрать путь, чтобы проплыть мимо них». «Нет-нет, я не против и этого. А трудно тут ориентироваться?» «Я никогда не теряю дороги». «А как вы думаете, я смогу найти свою?» «Не знаю». «Я ищу некоего человека по имени Лоуренс Хул. Не подскажете, как мне его разыскать?» «Река не всегда выводит тебя туда, куда тебе хочется», — пророкотал Харон, — «но всегда, куда тебе нужно». «Но это немного утешает». «Ты столкнешься с испытаниями». В тоне Харона не слышалось ни сочувствия, ни угрозы. «Испытания бывают всегда». «Я так и подозревала», — глубоко вздохнула я. «Какие испытания?» «Я не знаю, какие именно будут у тебя. Их бывает много. Иштар однажды пришлось снимать предметы одежды у каждых ворот, которые встречались ей на пути. И в итоге она предстала перед всеми чудищами подземного мира полностью обнаженной. Похоже на испытание, придуманное проказливым школьником». Харон пожал плечами. Ра пришлось сразиться с большим змеем. Персефона воздерживалась от пищи. Некоторые проходили через огонь, другие просто находили свои имена в книге. Для всех по-разному. Смерть — это личное дело. Лодка вдруг закачалась и остановилась, будто на что-то налетело дном. Клубы тумана перед нами заколыхались и уплотнились, превратившись в две колонны из цельной слоновой кости. Между ними висели струйки дыма, уходящие под потолок пещеры. Откуда-то издали донесся глухой низкий звук, и дым превратился в прутья прочной решетки, которой причалила лодка. «Ага», — проговорил Харон, — «вот и испытание». «Что я должна делать?» — спросила я. Ответил он. «Что?» — спросила я, точнее, попыталась спросить. Губы мои произносили слова, но я не слышала ни звука. Рот перевозчика тоже открывался и закрывался, но тоже совершенно беззвучно, как будто я полностью лишилась слуха, ни плеска воды, ни единого шороха. Я в волнении зажала уши ладонями. «Пытаться слушать бесполезно», — произнес позади меня мягкий женский голос, низкий и тихий, как шепот, но слышимый кристально ясно при отсутствии всех других звуков. «Но назови меня, и я исчезну». Я медленно опустила руки. «Значит, загадка». «Ну что ж, загадки я люблю. Если выбор стоит между словесной битвой и битвой на мечах, я всегда выберу слово. Пытаться слушать бесполезно. Но назови меня, и я исчезну», — повторила я про себя. «Вроде бы все довольно просто, хотя немного не по себе, когда тебя окружает абсолютная... тишина», — произнесла я вслух, и тут же все звуки подземного мира вернулись. Ворота в мгновение ока превратились снова в клубы тумана, и лодка двинулась вперед. Харон одобрительно склонил голову и, ухватив покрепче шест, снова принялся отталкиваться им. «Что это было?» — спросила я. «Для меня все закончилось?» «Надеюсь, нет, дорогуша», — послышался голос слева. Я едва не свалилась за борт. По рукам побежали мурашки. Из клубящейся дымки проступили очертания Нелли Фуллер в том же безукоризненно сшитом платье с теми же выбивающимися из-под модной шляпки кудрями. Несокрушимый Нелли Фуллер, энергичного и бойкого корреспондента New Fiddlem Chronicle и моей подруги. «Приятно снова увидеться с тобой», — улыбнулась она. «Но что же такая цветущая девушка, как ты, делает здесь?» «Нелли!» — воскликнула я, едва сдерживая слезы. «Мне так жаль! Честное слово!» «Жаль? Жаль, что все так получилось. Долина, дракон, это не должна была быть ты!» Она махнула рукой и закатила глаза. «Что сделано, то сделано. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сожалел о сделанном мной выборе. Я много странствовала по свету, настала пора пуститься в новые приключения. Здесь встречаются потрясающие души. В первую же ночь я познакомилась с женщиной по имени Энн Бонни, настоящим пиратом. Она рассказала мне столько интересного. Когда ее поймали, ей удалось сбежать из тюрьмы, и никто ее больше не нашел. Но угадай, что с ней случилось потом? Она умерла много десятилетий спустя, мирно, в своей кровати, в окружении правнуков. Еще я познакомилась с одним парнем по имени Элпинор. Он выжил в Троянской войне и плавал вместе с самим Одиссеем, настоящим Одиссеем. Я даже не думала, что все это происходило на самом деле. «И знаешь, как умер Элпинор?» «От меча?» — предположила я. «Напился и упал с крыши», — Нелли рассмеялась. А я рассказала обоим, что танцевала последний танец с настоящим драконом. «Всем нам рано или поздно придется пуститься в этот путь, Эбби. Я счастлива, что ушла так эффектно и ни о чем не жалею». Она подмигнула мне, и я улыбнулась. Передо мной была все та же Нелли Фуллер. Смерть нисколько не опечалила ее. «Правда, я не думала, что ты настолько быстро последуешь за мной», — добавила она. «Что ты тут делаешь?» «Я не умерла. В Нью-Фидлеме сгущаются темные силы. Были убиты люди, и Джекоби считает, что дальше будет только хуже. Я пришла найти ответы». «Ах, Эбби!» Нелли прижала руку к груди, словно наблюдая за первыми шагами ребенка. «Ты решила спуститься в эту неизведанную бездну? Господи, ты совсем как я в молодости!» «Я горжусь тобой, дорогуша. Это идеальное место для поиска ответов. Я сразу же постаралась найти родителей Борден. Оказалось, бедняжка Лиззи действительно совершенно невиновна. Кстати, довольно приятная пара. Надеюсь, девочку оправдают. Она и так уже немало испытала. Так кого же ты ищешь?» «Мне нужно найти одного профессора по имени Лоуренс Холл. Ты случайно...» «Извини», — покачала головой Нелли, — «никогда не слышала о таком. Даже здесь, в загробном царстве, невозможно знать все. Удачи тебе!» «Спасибо, Нелли. Знай, что мы скучаем по тебе». «И зря», — прощебетала она. «Просто приходите сюда в свой срок и позаботьтесь о том, чтобы у вас было припасено несколько восхитительных историй для меня». Вокруг Нелли снова сгустился туман, и она стала медленно исчезать. «Ах, да, еще один совет», — донес ее голос. «Хочешь поймать этих негодяев? Пользуйся боковым зрением. Те, от кого на самом деле все зависит, не любят находиться в центре внимания. Не беги за марионеткой, смотри, куда ведут веревочки». «Но я не могу разглядеть, кто дергает за них, потому я и здесь. Нелли! Нелли!» Туман окончательно окружил меня со всех сторон. Узкая лодка тихо плыла дальше. Через какое-то время она снова остановилась, наткнувшись на что-то. На этот раз препятствие выросло не из тумана, а из теней. Когда мрак сгустился в нечто более плотное, обнаружилось, что слева и справа от нас возвышаются два обсидиановых столба, за которыми с потолка пещеры в реку падали черные струи, тягучие, словно патока. Став толще, они превратились в чернильные прутья. Как и в прошлый раз, где-то вдалеке раздался глухой низкий звук. «Ну вот, сно!» — не успел сказать Харон, как меня окутала полная тишина. Из прутьев донесся голос, высокий, похожий на детский. «Прошу, не бойся слепоты. Без глаз меня увидишь ты». Я подумала, ну это легко. «Темнота». Ворота дрогнули, потеряли плотность, и лодка заскользила вперед. Вернулись различные звуки, эхом разносившиеся по всей пещере. Впрочем, темнота рассеялась не полностью, а каким-то образом повисла в воздухе, похожая на занавес. Лодка прошла через него, словно через угольно-черный водопад. На той стороне пещера была черной, как деготь. Я повернулась, но за мной тоже была одна лишь тьма. «Харон!» «Я тут». «Я ничего не вижу». «Я ответила неправильно». «Не думаю, ты хорошо справляешься». Впереди блеснула светлая точка, которая становилась все больше по мере движения лодки. Вскоре я поняла, что это фонарь, который сжимает в руке какая-то девочка. «Эй, привет!» — окликнула ее я. «Кто ты?» — спросила она подозрительно, с американским акцентом. «Не бойся, меня зовут Эбигейл», — представилась я. «Эбигейл Рук. А как ваше имя, юная леди?» Мы подплыли поближе. Я смогла рассмотреть лицо девочки, которой на вид было не более 10 лет. Белокурые волосы, лицо в форме сердца и широко распахнутые глаза, смотрящие тревожно. Словно она только что сошла с ферротипа в папке Джекоби. Если бы в жилах у меня сейчас текла кровь, то она бы точно застыла. «Элинор! Откуда ты меня знаешь?» «Зачем ты здесь?» Лодка остановилась, Селия и девочка теперь парила на одном уровне с нами, я не могла точно сказать. Вокруг я не видела никаких берегов и никакого света, кроме того, что испускал тусклый фонарь. «У нас общий друг», — начала я. «Он очень хорошо отзывался о тебе. Еще он до сих пор скучает. Ты много для него значила». «У меня не так уж много друзей», — нахмурила она брови. «И у него тоже, но к тем, что есть, он очень привязан. Видела бы ты сейчас мистера Джекоби. Он посвятил жизнь тому, чтобы помогать людям, особенно тем, которые отличаются от других, тем, кого не понимают». Брови девочки дрогнули, в глазах вспыхнула яркая искорка, и она улыбнулась, робко, но искренне. «Мистер Джекоби? Прямо мистер и все такое?» «Именно. Он вырос с тех пор, как ты его знала и стал хорошим человеком». «Джекоби», — повторила Элинор, — «значит, он сохранил его?» «Сохранил? Ты имеешь в виду дар ясновидения?» «Прозвище. Он никогда не позволял мне называть его Джекоби, когда рядом были другие мальчишки. Когда мы были одни в библиотеке, другое дело, но рядом с другими он смущался. «Мой Джекоби, ты хочешь сказать, Джекоби не настоящая его фамилия?» Я часто задумывалась над тем, что значит РФ, но почему-то не сомневалась, что, по крайней мере, знаю его фамилию. «Конечно же нет», — ответил я сама себе. Павел был прав. «У мистера Джекоби действительно пунктик на именах». Эленор рассмеялась, но смех тут же оборвался. В ее широко распахнутых глазах плясали оранжевые отражения фонаря. «Имена обладают силой», — прошептала она, — «и он сохранил то, которое дала ему я, мой дорогой, милый Джекоби». Фонарь в ее руках начал угасать, Эленор вскинула голову. На лице ее застыло выражение озабоченности. «О, нет! Если дар перешел ему, то они придут за Джекоби, как пришли за мной? Они хотят получить этот дар, он им нужен. Не дай им забрать его. Это важно. Ты должна защитить его». «Кто придет за ним?» — растерялась я. Фонарь уже мигал, догорая. Он то вспыхивал, освещая пещеру ярче, то гас, погружая ее в кромешную тьму. Эленор заскользила прочь от лодки, растворяясь среди теней. «Я так и не отдала его им!» В голосе ее слышалась паника. «Не отдала! Просто не могла! Это очень важно!» «Не дать забрать кому? Совету? Кто придет?» Я все время чувствую, как он смотрит на меня. Глаза его красны, как раскаленные угли. Он ждет в конце. «Где ждет? В конце чего?» «В конце длинного темного коридора». Тут фонарь окончательно погас, и в пещере воцарилась темнота, среди которой я расслышала шепот: «Мой дорогой, милый Джекоби!» Потом на протяжении нескольких минут я слышала лишь плеск от погружаемого в воду шеста Харона и эхо падающих капель. Сердце мое сжалось. «Думаю, будет еще одно испытание», — наконец произнес Харон. «Еще одно?» «Да, обычно их бывает три. Знаешь, когда поработаешь здесь с Майо, начинаешь замечать кое-какие закономерности». И тут же лодка вздрогнула. Несмотря на то, что вокруг ничего не было видно, я не сомневалась, что мы остановились. Если перед нами находились ворота, то описать их я не могу. Все было погружено в чернильную тьму. «Вот оно», — изрек Харон. Темноту прорезало гудение, за которым послышался мужской голос, глубокий и ясный. «Меня терзает голод, и жадно все я ем, но стоит напоить меня, исчезну я совсем». Голод, еда, смерть. Мне все это казалось смутно знакомым. «Вампир». «Вампирам нужно питаться, но они не умирают, если что-то выпьют». Я изо всех сил старалась догадаться, но мысли мои постоянно возвращались к маленькой Эленор и Нелли Фуллер. «Какое существо постоянно ест, но не может пить? Огонь!» — воскликнула я наконец. Едва с моих губ сорвалось это слово, как меня отбросила к корме волна горячего воздуха. С двух сторон вспыхнули два столба ослепительного пламени, а вся поверхность реки засияла голубым жаром. Мы двигались по каналу горящей темной воды, приближаясь к пристани. «Приехали!» Харон подтолкнул лодку в последний раз, и она со стуком ударилась о старый причал, который облизывали языки пламени, но древнее дерево не загоралось. «Ты справилась, Эбигейл Рук!» Глава 28. Харон ступил на причал и подал мне руку. Я схватил ее и шагнул за ним. Его пальцы были мозолистыми и грубыми, но цепкими, и руку мою он держал осторожно. Стоя одной ногой на берегу, я почувствовала, как что-то обвелось вокруг моей второй лодыжки. Тут все вокруг закружилось, и я ощутила, как соскальзываю назад. Что-то, высунувшееся из глубины горящих вод, тянуло меня вниз. Моя ступня попала в расширяющийся промежуток между пристанью и лодкой, и не в силах даже крикнуть от изумления, я отчаянно вцепилась в руку Харона. К моему облегчению он держал крепко. На какое-то невероятно долгое мгновение я повисла в воздухе между перевозчиком надо мной и чем-то невыразимым подо мной. Я отчаянно вытягивала шею, пытаясь разглядеть какие-то формы в вихрях голубого пламени внизу, но видела только растянувшиеся по всей поверхности горящей воды синие и черные щупальца, шевелящиеся, жадно вытягивающиеся в поисках добычи, до жути прекрасные манящие. Их движения гипнотизировали. Лодка, причал, стены пещеры вокруг меня, все это поблекло, пока я глядела, зачарованная, на эти щупальца и бесконечную тьму под ними. Харон уверенно дернул меня, и вскоре я обнаружила себя лежащей лицом вниз на старых потрепанных досках. «Я бы советовал тебе не сходить с пути», — произнес он таким спокойным тоном, будто я всего лишь стукнулась мизинцем. «Внизу есть нечто, с чем ты предпочла бы не встречаться». Я приподнялась и осторожно добралась до твердой земли. Что это было? Я с трудом пыталась перевести дыхание. «Не знаю». «Не знаете? Но вы же перевозчик. Перевозите души многие сотни лет». «Тысячи», — поправил Харон. «Тогда почему не знаете?» «Ну, наверное, потому же, почему люди не знают, что вызывает радугу, когда смотрят на нее». «Кое-что просто существует». «Преломление!» — воскликнула я. «Радугу вызывает преломление и расщепление лучей света на разные составляющие в капельках испаряющейся воды, и мы это знаем, потому что люди обычно хотят исследовать неизвестное». «Преломление». Харон попробовал на вкус новое слово. «Так значит, вот как это работает. Пожалуй, нужно рассказать викингам». «Тысячи лет вы пересекаете реку, которая иногда загорается и пытается сожрать ваших пассажиров, а вы даже не удосужились поинтересоваться, в чем тут дело?» «Ты сейчас в подземном мире», — пожал плечами Харон. «Обитатели его бесчисленны, некоторые ужаснее самых страшных кошмаров. Пытаться заглянуть в бездну в попытке понять, что там кроется, значит лишь в очередной раз доказать свое бессилие перед лицом вечности, Эбигейл Рук, и определенно проложить путь к безумию». «Но вы же знаете имя Амат?» «Да знаю», — сдался Харон. «Ладно, попытаюсь узнать про огонь при удобном случае. А сейчас ты должна идти своей дорогой». Он повернулся и двинулся к причалу, оставляя меня наедине с моей миссией. В стене пещеры за нами была высечена уходящая вверх извивающаяся лестница, освещаемая таинственным светом. Подавшись вперед, я постаралась ее получше разглядеть. «Там я найду профессора Хула?» — окликнула я Харона. Он уже вернулся на лодку, взял шест и оттолкнулся от берега. «Это то место, где ты должна быть. А вы куда? Как я вернусь?» «Я вернусь, когда понадоблюсь. До свидания, Эбигейл Рук». Лодка уплыла по реке живого пламени, дрожа в воздухе, словно мираж, пока Харон не исчез вдали. Во что я вляпалась? О чем я только думала? Сейчас я стояла совершенно одна у подножья таинственной лестницы в подземном мире, который несколько минут назад покушался на мою жизнь. Я глубоко вздохнула. Ну что ж, остается только идти наверх. Поднимаясь по ступеням, я старалась придумать, что скажу при встрече с Лоуренсом Хулом. «Здравствуйте. Мы не были знакомы, но один полицейский недавно вытащил ваше тело из сточной канавы, и мне хотелось бы узнать, как оно туда попало». «Да. Вежливым фразам для таких случаев не учили в школе». Затем меня охватили более тревожные мысли. «Что, если я вообще не найду профессора, или, что еще хуже, не найду обратной дороги?» Лестница с каждой ступенью, похоже, сужалась, и я подумала, что застряну между стенами, не добравшись до источника света. И что тогда делать? Что, если я окажусь в западне глубоко под землей, пока мое неподвижное тело лежит на поверхности? Что подумает Джек и без Дженни, если я так и не вернусь? А Чарли? А мои родители? Я закрыла глаза. И что станет с ними всеми, если мои поиски закончатся неудачей? Я снова глубоко вздохнула и продолжила путь. Наконец стены расступились, и я зажмурилась от яркого света. Если бы я еще продолжала дышать, то сейчас точно задохнулась бы от изумления. В месте, где я оказалась, вовсе не было потолка, одно лишь синее небо. Не какой-то жалкий голубой купол, а безграничный, уходящий в бесконечность космос. Надо мной парили целые миры, вращающиеся в небесах планеты, одни с пестрой, ясно различимой поверхностью, другие окруженные плотной завесой облаков. Вокруг меня по воздуху проплывали причудливые формы, будто сотканные из переплетения материи света, они безостановочно двигались, мягко пульсируя. Стоило им соприкоснуться, и они начинали кружиться и менять форму, паря вокруг друг друга, словно в изящном танце. То, что я сначала приняла за огромные горы вдали, зажужжало и защелкало. Оказалось, это вовсе не каменные кручи и не земляные холмы, а невероятных размеров латунные шестеренки, крутящиеся и пускающие солнечных зайчиков. Любой механизм, какой я только видела в жизни, не шел ни в какое сравнение с этим потрясающим воплощением технической мысли, в котором причудливым образом сливались неведомые мне принципы химии, астрономии и механики. Меня словно окружала невероятно живая, устроенная по каким-то удивительным законам Вселенная. Внизу вместо земли огромной спиралью шли гребни, похожие на громадную раковину. Они сходились, скручиваясь все плотнее, прижимаясь друг к другу. Мое внимание привлекло какое-то движение в самом центре, и я шагнула вперед, но не ощутила никакой твердой опоры. Испугавшись, я решила было, что сейчас упаду, но вместо этого поплыла, невесомая, удивленно моргая. И тут я вспомнила, что в мире живых Дженни тоже никогда не касалась земли. Сейчас у меня самой не было тела, фактически я мертва, а для призраков гравитация — излишняя роскошь. Я двигалась вперед одним лишь усилием воли, и оказалось этого вполне достаточно, чтобы плавно парить в нужном направлении. В центре спирали спиной ко мне, в футах в шести над поверхностью, парил какой-то мужчина, сосредоточившийся на своей работе, ритмично поднимая, опуская руки, словно руководящий симфоническим оркестром дирижер. Перед ним возникали трехмерные узоры, переплетаясь и нахлестываясь друг на друга, словно волны, одновременно невидимые и каким-то невероятным образом блестящие и искристые. Я будто наблюдала, как жидкий бриллиант обретает свою истинную форму. Все хитроумные модели и прототипы в доме Хулов оказались для этого места тем же, чем были детские наброски Микеланджело по отношению к Сикстинской капелле. Возможности изобретателя наконец-то смогли соответствовать его воображению, и результат был ошеломляющим. «Профессор», — обратилась к нему я, — «вы меня не знаете, но...» Мужчина обернулся. Я застыла. Это был не Лоуренс Холл.